Глава 11. Утро началось с поздравлений. Все уже знали, что Тамарцев на Медне поймал шулера, опасного лиходейщика, которого в самой столице искали, да не нашли. Фома Самсонович уже и от полицмейстера благодарность получил за скорую поимку лжеполковника, а самого героя, своего лучшего пристава, еще и в глаза не видал. Зато Юрков и Андрющенко ходили по отделению Гоголем, и всем желающим в сотый раз повторяли, как пошли вместе с Епифаном Ермолаичем по притонам, да только не иначе чудом свернули на Колокольную улицу, да там, прямо у особняка губернаторского, и услыхали шум. «Тут он, пристав наш, говорит, мол, стойте, братцы, крик этот уж больно мне знаком. Тогда ведь тот полковник ругался, отказавшийся показания давать», — рассказывал Юрков довольно чрезвычайно, что и ему перепало славы от поимки лиходея, и не побоялся к самому губернатору в дверь постучать. «Да врёшь, небось», — не верили прочие городовые, которым не повезло попасть в ночной дозор. «Где преступник-то?» — вмешался Фома Самсонович, которому роль губернаторская в этом деле ясна не была, а потому лучше бы подчиненные поменьше про то болтали. «И сам Тамарцев где?» «Злодей в арестантской», — отрапортовал Юрков. «А Епифан Ермолаич всю ночь его допрашивал, вот только под утро домой ушел». «А ты что домой не идешь? Ступай, заслужил», — велел ему Фома Самсонович. «А вы, братцы, отчего все тут собрались? Или дел в полиции больше не осталось?» Дел у городовых всегда было предостаточно, потому разошлись все моментально. А Фома Самсонович заглянул в приставский кабинет, надеясь, что Тамарцев по своему обыкновению все бумаги допросные уже оформил. Но, к сожалению, бумага на столе была только одна, разрисованная каракулями и с одной единственной связанной записью: «Молчит душегубец». «Ну-ну, помолчит, а потом и выскажется», — Фома Самсонович решил с допросом не тянуть. Но в этот миг в дверь заглянула некромантка. «Я сегодня занята буду весь день», — сказала она, — «потому с утра зашла к вам передать свой разговор с Пелагеей Романовной». Пришлось с допросом погодить, хоть и не до госпожи Андреевой теперь было. Но пока некромантка говорила про знакомство хозяйки кофейни с бароном Шталем, в кабинет ворвался Тамарцев. «Слыхали уже, Фома Самсонович?» — нездороваясь начал он. «Повязал я Старкова. И правда ваша не в притоне, а в особняке самого губернатора». «Герой, герой», — согласился Дрожкин. «Однако же, что он там делал?» «Да орал сперва, это я еще на улице услыхал, а после по морде получил. Такой синячина у него теперь, любо-дорого глядеть. Будет врать, что это я, не слушайте, он как раз при мне с пола губернаторского поднимался». Некромантка тоже пристава поздравила, и только он ее заметил, как насупился. «А вы чего тут, мадам Бланшар?» Екатерина Андреевна поговорила на Медне с госпожой Андреевой, и та подтверждает, что Старков был знаком со Штельхом, — ответил вместо нее Фома Самсонович. «Но это понятно, что ей еще то говорить, ежели от себя надобно подозрение отвесть», — сразу переключился Тамарцев. «Погодите, голубчик», — возмутился Фома Самсонович, — «да ведь то же самое и другие свидетели говорят. И Полторашин-младший, и купец Навашьев, а вдова покойного припомнила, что еще в столице, будучи, говорил ей супруг про некоего Базыкина, понимаете?» «Постойте», — вмешалась некромантка, — «выходит, что Старков?» «Да никакой он и не Старков», — отмахнулся пристав, — «а шулер Базыкин, на коего ориентировка нам пришла из столицы». «И если Штельх признал в Старкове Базыкина, а знакомы они быть могли, так как поигрывал иногда Карл Генрихович», — продолжил Фома Самсонович, — «то мы, почитай, убийство раскрыли». «Да», — кивнула некромантка, — «это мотив. Поздравляю вас, Фома Самсонович». «Погодите вы поздравлять», — неожиданно возмутился Тамарцев. «Я еще с подружкой вашей не разобрался». «Фома Самсонович», — возмутилась в свою очередь некромантка, — «да скажите ж вы ему, не могла Полин убить, потому как ведьмой является». У пристава раскрылся рот, лицо покраснело, а глаза сделались размером с юбилейный имперский рубль. «Ведьма? Это меняет дело», — улыбнулся Дрожкин. «В этом случае мадам Андреева в самом деле убить не могла, потому как убивал человек обыкновенный, без талантов магических, о чем Екатерина Аркадьевна поведала еще тогда, когда труп осмотрела. «Это она так говорит», — буркнул пристав. «Подружку свою выгораживает». «Все, нет сил моих», — некромантка вскочила и стала поспешно прощаться. «Куда торопитесь-то так?» — ехидно спросил Тамарцев. «В Чудинов дом», — бросила та и скрылась за дверью. Сердце Фомы Самсоновича кольнуло тревожным предчувствием. Случалось с ним такое нечасто, потому сердцу своему он привык доверять. «Вот что, Епифан Ермолаич», — сказал он, — «не в службу, а в дружбу. Присмотрите нынче за нашей некроманткой. Не нравится мне, что она в Чудинов дом собралась». Утром того самого дня Марфеньке приснился сон, который понять она смогла лишь как предупреждение. Видела вблизи, прямо под носом своим, окровавленный нож и пестрое платье. И хоть заглянула во все сонники, толкований не нашла. Карты тоже особой ясности не внесли. В раскладе выпадали смерть и повешенный, что в целом говорило о грядущих переменах и имевшейся возможности на них повлиять. И шар хрустальный не помог. Будто пеленой был укутан Чудинов дом, не позволяя себя разглядеть даже краешком. И посоветоваться было не с кем, но, право слово, не маменьку же в беспокойство вводить. Тогда взялась она за крайнее средство. Свой самоучитель во сне, полученный от старухи в черной шале. Книга помогла уже не единожды. Надо было только задать вслух свой вопрос, а после наугад раскрыть страницы и прочитать первое, на что упадет взгляд. Марфенька спросила, что означает сон, раскрыла страницы и прочитала. «Смерть есть жизнь, они едины». Мудро сказано, только пониманию не помогло. Второй раз она спросила, что поможет ей с Чудиновым домом. Разумея, конечно, никак внутрь попасть. Внутрь попасть просто. Ключ у губернатора возьмет маг земли Аристарх Павлович. Но ответ в этот раз получила понятный. «Возьми друга, который в магии не смыслит». Легко сказать «возьми друга». Нет, Павел Николаевич пойдет с удовольствием, побежит даже. Сокрушался давеча, что в комиссию не попал. Но ведь втроем решено идти, никого более не брать. Марфенька подумала как следует, да на время посмотрела. До встречи со Смолиным и Екатериной Аркадьевной оставалось больше часа. А после решилась и записочку Протасевичу отправила. Но перед тем, как одеваться, еще разочек книгу спросила. И прочитала ответ. «Не бойся, все получится». Однако на всякий случай заговор против холодного оружия прочитала, и тогда уж из дому вышла. Ехать надлежало к губернаторскому особняку. Из чего бы, неясно, могли бы прямо на углу Соколова и Подкняжьей встретиться. Но Аристарх Павлович настоял. Марфенька приехала первой, а некромантку еще подождать пришлось. «Что-то вы бледны нынче, Марта Митрофановна», — сразу заметил Смолин. «Сон дурной увидела», — призналась Марфенька. «Истолковать не смогла. И особняк в хрустальном шаре не виден. А так быть не должно». «Про особняк я подскажу», — улыбнулся Смолин. «Вчера мы с госпожой Бланшар там побывали. Так вот, она первым делом объявила, что чует темную магию». «Темная магия», — повторила за ним Марфенька. «Неприятно. Но я, похоже, вам ничем в таком месте не пригожусь». «Вы, Марта Митрофановна, уже пригодились», — серьезно возразил маг. «Вы собою мир освещаете». «Да ну вас», — буркнула Марфенька. «Я вам серьезные вещи говорю, а вы с комплиментами». «И я серьезная», — не унимался маг, хотя в глазах бесенята плясали. «Держитесь рядом, Марта Митрофановна, и ничего не бойтесь». Некромантку они увидели издали. Сердито была, ровно искрами сыпала. «Что-то, дамы мои, все не в духе», — прокомментировал Смолин. «У вас-то что случилось, Екатерина Аркадьевна?» И ту прорвало. Узнали они с магом, что в полиции Всеволжской служат откровенные олухи, а пристав Тамарцев еще и мракобес, жена-ненавистник и просто... «Просто дурак», — подсказал Смолин. «А вчера он мне хватом показался». И подсадил некромантку, а за ней Марфеньку в экипаж. Дальше узнала Марфенька про дела губернаторские, да шантаж, который затеял столичный плут и шулер, представлявшийся всем отставным полковником, а ныне еще и причастный к убийству комиссионера, собравшегося Чудина в дом покупать. «Думаете, он убил?» — раздумчиво спросил Смолин. «Я вчера сидел с ним рядом. Долгий физический контакт дает мне возможность заглянуть в человека. Так вот, на убийцу Старков не тянет». «Не думаю я ничего», — раздраженно ответила некромантка. «Может, сразу скажем губернатору, что дом продавать нельзя?» «И лишите меня возможности осмотреть это чудо изнутри?» — усмехнулся маг. «Или темной магией испугались?» Тут с Екатериной Аркадьевной произошла перемена. С лица сошло нервическое раздражение, и стала она прежнею, спокойной да рассудительной, потому Марфенька и ей про сон свой рассказала, да про то, что с темной магией не совладает. «Для этого я с вами», — успокоила некромантка. «Кстати, обращайте внимание на все необычные камни, которые попадутся в особняке. Есть подозрение, что темная магия в камне». В особняке все камни были необычными. Не видывала еще таких домов Марфенька, в которых лестницы змеями изгибались, окна были круглыми, а двери... К дверям-то и слов подобрать не получалось. Все они были с такой отделкой, что хотелось рассматривать, листик от листика отделяя. Но пока маг восхищался и бегал от одной лампы до другой, те были скорее на фонари уличные похожи, но красоты необыкновенной. А некромантка озиралась по сторонам, явно разыскивая свой камень. Появился Протасевич. Смолин и внимания не обратил, а некромантка даже обрадовалась и тоже камень необычный искать велела. Пока обходили они первый этаж, потому когда в следующий раз дверь хлопнула, Марфенька услыхала, а после и увидала иллюзорную ведьму, которая одета была в то самое пестрое платье из сна. Некромантка и ей обрадовалась. «Камень ищешь?» — спросила ведьма Андреева. «Говорят, он где-то наверху. Пошли посмотрим». И Марфенька, наконец, поняла, зачем она тут. Аристарх волновался, ожидая встречи с особняком, как с живым и уже любимым человеком. Потому все события того утра промелькнули для него, как незнакомые деревеньки в окне поезда. Вроде были, а вспомнить и нечего. Зато когда он открыл дверь, выданным Василием Феоктистовичем ключом, и попал туда, куда так стремился, время как будто остановилось. Внутри было ничуть не менее прекрасно, чем снаружи. Сначала взгляд упал на лестницу, что поражала своей формой и изгибалась, будто змея, полукольцом. Материал был похож на полированный мрамор, но, дотронувшись, рука ощутила не холод, а приятное тепло. А светильники на высоких бронзовых ножках, а вешалка, будто целиком вырезанная из камня, но напоминавшая оленьи рога. А потолок высокий, чуть ли не купольный, разукрашенный жар-птицами. И цвета, цвета, бледно-бежевые, молочные, и вдруг яркая палитра витража или оконного переплета. Душа пела, не обращая внимания на окружающих. Однако окружающих прибавилось. Сперва появился Протасевич, которого явно пригласила барышня Марта, но ему быстро нашли какое-то дело. А после возникла иллюзорная ведьма, но и ее претензии всерьез воспринимать не получалось. Что значит, в ином месте он с ней не заговорит? «Моя магия несовместима с вашей, уважаемая Пелагея Романовна», как можно более вежливо, но пребывая мыслями в прекрасных интерьерах, соврал он, лишь бы отвязаться. «Идите, конечно, я после к вам присоединюсь». И отвернулся к камину, когда вдруг почувствовал, что к затылку приближается нечто тяжелое, но среагировать уже не успел. Очнулся Аристарх в неудобной позе. Затылок ломило, а руки были плотно примотаны веревкой к тулову. Осторожно приоткрыв глаза, он хотел осмотреться, но услышал странный голос, шипящий как песок. «Ну вот и первая жертва очнулась. Что лежишь? Делай что-нибудь, дубина стаеросовая». Голос, да после удара по голове, Аристарх проигнорировал, отмечая, что слева от него лежит некромантка, а справа в столь же плачевном состоянии Протасевич. А барышню Марту трясет за грудки иллюзорная ведьма. Странно как, Обычно дамы за волосы друг друга тягают, а тут...» «Пелагея Романовна, вы, кажется, поговорить со мной хотели», — напомнила себе Аристарх, потому как делать что-то действительно следовало. «Тебя напоследок оставлю», — повернулась к нему иллюзорная ведьма. «Там и поговорим». Вид у нее был безумный, а иллюзии куда-то исчезли. Как всякий нормальный человек, Аристарх безумцев опасался. Нет, ну что за везенье-то такое? Почему как маг с раздвоением личности так непременно рядом с ним оказывается? «В этот раз не маг», — ехидно прокомментировал песочный голос. «Но с раздвоением это ты точно подметил. Может, изгодишься мне в жертвы». Слушать такие голоса себе дороже, потому Аристарх вновь окликнул головой скорбную ведьму. «Пелагея Романовна, простите великодушно, а как вас теперь звать величать?» «Осип Бомыч», — переставший трясти как куклу барышню Марту, ответила вторая ведьмина личность. «Вот не зря ты ей приглянулся. Соображаешь. Но все одно, не быть вам вместе». «Осип Бомыч», — контакт надо было закреплять. «Поведайте нам, что тут происходит». «Да вот», — вмешалась барышня Марта, успевшая, видно, отдышаться и прийти в себя. «Камень темномагический нашелся, а нас всех ему в жертву принесут». Аристарху, видно, было плохо, но показалось, что платье на ней порвано. «Тоже умненькая, хоть и ведьмочка», — снова прошелестел в ушах песочный голос. «Но ведьмочке мне ни к чему». «Камень. Голос в голове. Темная магия. И мадам Андреева с диссоциацией». К боли в затылке прибавилась ломота в висках. «Что верно, то верно», — согласился с Мартой Осип Бомыч. «Камень этот дом охраняет, волю хозяйскую исполняет. Но чтобы заработал он, нужны жертвы». «А вы что же, в хозяева метите?» — осторожно спросил Аристарх, приноравливаясь разгонять кровь в ноющих руках. «А что мне метить? Я и есть хозяин. Мой дом по праву наследия, а вы все продать, продать. Нечего на мою собственность рот-то разевать». «Ваша собственность?» — переспросил Аристарх, аккуратно проверяя, что там у него с магией. «Да мамка наша с Бабарыковым крутила, а после за Чердымцева выскочила, чтобы стыд прикрыть», — объяснил Осип Бомыч. «Так что да, прямые мы наследники Максюты Силыча, прямые и единственные». Он, она, оно засмеялось. «А эти ходят и ходят, то один, то второй, то третий, надоели». Какой любопытный бред. Бред ли? После беседы с Еленой Арестовной Аристарх не был так уверен. «А я говорю, бред», — возмутился шелестящий голос. «И ежели сомневаешься, есть способ проверить. Кровь Максютина на камне, кое он меня тут заселял». «Проверить? Сперва бы дожить». «Так смерти покупателей ваших рук дело», — продолжил Аристарх, потихоньку пуская по веревке магический импульс. «А чего они на мой кусок рты разевали?» — запросто признался Осип Бомыч. «А уж немец последний вовсе затыркал, всю ночь за игрой хвастал. Куплю особняк по малой цене, а после наварюсь. А вот тебе, гнида, вместо наварюсь». «Пелагея Романовна», — подал голос Протасевич, — «а горничную тоже вы?» «Пелагею Романовну не трожь!» — шагнул к нему Осип Бомыч и оскалился. «Спит она, бедняжка, намаялась с вами!» Про горничную Аристарх впервые слышал, но поддержал товарища по жертвоприношению. «Так что с горничной, Осип Бомыч?» «А нечего было подглядывать, когда я приходил, а после денег у Полечки требовать», — ответил тот. «Не люблю, когда мою девочку беспокоят». «Ладно, заболтался я с вами. Пора уже и кровушку лить». И развернулся к барышне Марте. Аристарх с веревкой заторопился. Молодой купец тоже задергался. А бесстрашная барышня послала в безумную боевой пульсар. Аристарх привычно хотел голову прикрыть, но веревка мешала. Да и магия не причинила Осипу Бомычу никакого вреда. Зато рассердила окончательно. Откуда-то в его руках появилась по ножу, а барышня глухо вскрикнула и обмякла. Упала, как тряпишная кукла, а ножи окрасились кровью. Аристарх торопился изо всех сил, но веревка поддавалась слишком медленно. И тут, на их общее счастье, в дверь ворвался лихой полицейский пристав и разрядил в одержимую весь барабан своего револьвера. «Вовремя вы», — пропыхтел кавалерии Аристарх. «Барышне Марте помогите, мы уж тут сами развяжемся». В первую очередь он помог некромантке, которая сразу же бросилась к убитой ведьме и повторяла лишь «Нет, нет, Полин!», а после Протасевичу, который не отводил глаз от барышни Марты. Но с той было все хорошо, это Аристарх знал точно. И все одно везучим Епифан себя не чувствовал. Кто Шулера опасного повязал? Кто не побоялся в губернаторскую дверь кулаками дубасить? Он, пристав Тамарцев. И вместо заслуженных почестей теперь следить за некроманткой? Да мало ли куда ей там пойти вздумалось. Но Фома Самсонович настоял, еще и напомнил, как вчера сам отпустил Тамарцева на задержание, а мог бы и в отделении оставить. А потом попросил душевно. «Епифан Ермолаевич, голубчик, я бы сам пошел, но куда уж мне, старику, за молодою угнаться?» Согласился Епифан, а после уж столько раз себя корил, что не перечесть. Только все равно следом шел. Сперва некромантка к губернаторскому особняку подалась. Там встретил ее хват вчерашний, что Шулера Базыкина на медне по улице волок. Да барышня, с виду студентка. Сели они втроем в коляску губернаторскую, а Епифану пришлось извозчика ловить. Однако ж не упустил, равнюхонько до чудиного дома троицу проводил. Тут они ключом дверь открывши, внутрь вошли, а Епифан остался. Место это он и не любил. Во-первых, от того, что рядом проживал некромант Лукич, коего частенько приходилось сюда, хмельного перебравшего, подрученьки вести. А во-вторых, красоты красотами, а только как тут за некроманткой следить? Кругом ни кустика, ни деревца, все открыто. К тому же теща, притихшая была после успехов вчерашних, вновь принялась орать так, что ушам становилось больно. Пришлось на другой стороне улицы к уличной торговке придираться. Придирался Епифан так, без напору, чтоб баба ни в коем разе уйти с товаром не решила, а потом даже купил у нее кулек семечек. И вдруг заметил, что в дверь особняка просочился какой-то тип. Легко так, будто дверь ту троица за собою не закрыла. Замер Епифан, не зная, на что решиться. А пока думал, увидала другую фигуру, что средь бела дня прямиком направлялась по тому же адресу. «А ей-то что тут надобно?» — сам себя спросил Епифан. «Нет, ежели подружка позвала, то ладно. А ежели сама по себе явилась?» От одного виду мадам Андреевой Епифан перекривился. Но вдруг заметил, что теща-то притихла. Мало того, зашептала ласково. «Пойдем домой, Епифанушка». «Врет, ой, врет, ведьма старая». «Или ведьмы молодой боится». Епифан нарочно пошел супротив, оставил торговку в покое, да двинулся вслед за хозяйкой кофейни. Но у двери, высокой, узором размалёванной, остановился. Не то страх накатило, не то слабость, не то и вовсе сомнения. А надо ли ему сюда? Епифану за некроманткой следить велено, так он и следил, до дома довел. А теперь тут снаружи ее дождется. Но с собой Епифан сладил. Подумал было, что дверь вышибать придется, но тут она сама отворилась, приглашаючи. Внутри, после яркого дневного солнца, показалось ему темновато, но оглядеться особенно не успелось, потому как где-то на другом краю просторной прихожей залы другая дверь приоткрылась. «Да некогда мне с тобой, мне тут некромантку свою найти надобно», — отмахнулся от нее Епифан. Только к двери той еще и огонек зеленый присоединился. Экое странное место, но почему-то решил Епифан, что надо пойти, коли так зовут. Так и двигался по дому от двери к двери, сперва по первому этажу до лестницы, после по второму до другой, круговой, а уж потом и на третий поднялся. И чуялось, будто и поторапливал кто-то, и ругался от нетерпения, чуть не проклинал Епифанову медлительность. Ну а когда добежал Епифан до последней двери, которая хоть и закрыта была, но огонек над ней мелькал, да раскрыл ее, да внутрь глянул, рука среагировала быстрее головы. Неслось на него чучело, ряженое в бабье платье, лицо белое, взгляд безумный, а в каждой руке по окровавленному ножу. Комната с виду была небольшая, а только успел в то чучело Епифан всю обойму разрядить. Но двигалось оно до последнего, почти у ног Епифановых упало. Кажется, кто-то кричал «нет», кто-то медленно поднимался с каменного пола, узорами расчерченного, а кто-то сказал ехидненько: «Побыстрей-то не мог? Я ж тебе все двери открывал, медведю ленивому». «Что здесь творится?» — громко спросил Епифан, обходя упавшее тело и оглядываясь в поисках некромантки. Та внезапно обнаружилась рядом с ряженым чучелом, которая вдруг на глазах стала меняться, превращаясь в почти прежнюю привычную ведьму Андрееву. «Полин, пожалуйста, Полин!» — некромантка трясла труп за плечи, но телу, в которое Епифана не промахнулся 6 раз, не помогла бы никакая магия. Тем временем остальные поднимались с пола, распутывая друг на друге веревки. Епифан бросился помогать, тем более что от этих надеялся добиться хоть каких-то объяснений. «Вы вовремя, господин пристав», — сказал вчерашний хват. «Барышне Марте помогите, мы уж тут сами закончим». Барышня лежала у резного камня, что торчал прямо из полу. Платье порвано, на лице кровь. Но жива, к счастью, даже активно пыталась кровь стереть и подняться. Епифан подхватил ее и на ноги поставил. Без шляпки, с растрёпанными волосами, она показалась не студенткой, а вовсе гимназисткой. «Лекарь нужен?» — спросил ее Епифан. «Сейчас, барышня, потерпите». «Да все в порядке», — возразила она. «Я от ножей заговоренная». «А что было-то тут?» Все еще не понимая, откровенно говоря, ничего, спросил Епифан. «Да ничего особенного. Неудачная попытка темного ритуала», — ответила она. «А вы герой, господин пристав. Потом как-нибудь зайдите ко мне, я с тёщей вашей помогу». «Благодарствую, барышня. А вы-то сами кто будете?» Епифан вспомнил о должностных своих обязанностях. «Кого-то бы еще за начальством да за экспертизой послать, совсем бы сердце приставское успокоилось». «Ведьма Марта», — улыбнулась та, — «у меня и регистрация есть». «Да ну вас, барышня», — отмахнулся Епифан, — «не то я ведьм не видал». «Остальные-то целы?» «Все целы», — возвысил он голос. «Целы», — нестройно ответили все, кроме некромантки. Та подняла лицо, по которому катились слезы, и сказала: «Оставьте нас, я должна отпустить ее душу».